Веселье было в полном разгаре, когда мистер Крубер вдруг приставил ладонь к уху и потребовал тишины. «Сдается мне, где-то там играет оркестр», — сказал он. И в самом деле, прислушавшись, они уловили звуки музыки, несущиеся из глубины парка. Играли, видимо, за рощей, и пока предводительствуемые мистером Крубером они шагали туда, музыка становилась все громче и громче. Наконец, завернув за угол, они увидели еще одну огороженную площадку. В одном ее конце помещалась эстрада. Перед ней рядами стояли стулья, а на них сидели люди и слушали музыку. «Нам с вами повезло, мистер Браун!» — радостно воскликнул мистер Крубер, указывая на эстраду. «Это же гвардейцы!» Пока мистер Крубер объяснял, что гвардейцами называется особый полк, очень знаменитый, который охраняет Букингемский дворец и прочие важные места, Паддингтон сквозь ограду разглядывал музыкантов на эстраде. Примечание переводчика. «Вы помните, что в Букингемском дворце живет английская королева?» Форма на них была очень яркая, красная с синим. На головах высокие черные меховые шапки, а начищенные инструменты так сверкали на солнце, что глазам делалось больно. «Страшно подумать, мистер Браун, сколько лет я не был на концерте военного оркестра в парке», — сказал мистер Крубер. «А я вообще никогда не был», — признался Паддингтон. «Тогда уж и сам Бог велел», — решил мистер Крубер, и когда номер кончился и публика захлопала, он подвел их к одной калитке и купил 4 билета по 6 пенсов каждый. Едва не успели занять места в одном из задних рядов, как дирижер, очень важный дяденька с большими усами, поднял палочку, подавая знак к началу следующего номера. Паддингтон уселся поудобнее. Они столько ходили сегодня, что он был даже рад посидеть и дать лапам отдых. И когда музыка закончилась громом фанфар, а дирижер повернулся к публике и раскланялся, Паддингтон старательно захлопал и несколько раз крикнул «Браво!». Тут Джуди толкнула его в бок. «Вон там можно прочесть, что они дальше будут играть», — прошептала она, указывая на эстраду. «Видишь, на афише написано». Паддингтон достал театральный бинокль и, свесившись в проход, принялся с интересом изучать афишу. Первые несколько номеров назывались «Фрагменты», и Паддингтон не сразу понял, что это такое. Затем шли военные марши, один из которых только что сыграли, а после них опять фрагмент из вещи под названием «Симфония-сюрприз», что показалось Паддингтону весьма заманчивым. Но вот он дошел до последнего номера, и тут странное выражение появилось у него на мордочке. Он хорошенько подышал на стекла, протер их тряпочкой, которую всегда хранил в чемодане, и снова уставился на афишу в бинокль. «Видишь, там написано «Фрагмент из неоконченной симфонии Шуберта», — шепотом пояснила Джуди под звуки следующего марша. «Что?» — возмутился Паддингтон, чьи худшие подозрения подтвердились. «Мистер Крубер заплатил по 6 пенсов за билеты, а они ее даже не закончили». «Так ведь Шуберт умер уже давно», — прошептала Джуди. «А последнюю часть так и не нашли». «По 6 пенсов каждый», — сокрушался Паддингтон, не слушая ее. «Вместе целых 2 шиллинга». «Шш!» — зашикали сзади. Паддингтон откинулся на спинку стула и несколько минут кряду мерил суровым взглядом дирижера, наведя на него свой бинокль. В музыке меж тем началась тихая часть, и постепенно слушатели стали закрывать глаза и откидываться на спинки стульев. Все замерли, и тогда с бокового места в задних рядах поднялась маленькая бурая фигурка и торопливо направилась к выходу. Паддингтону крайне не понравилась вся эта история с неоконченной симфонией, а больше всего ему было обидно за мистера Крубера, и он твердо решил разузнать, в чем тут дело. «Имейте в виду», — сказал ему служитель у входа, «если раз выйдете, так уже обратно не зайдете». «Это против правил и инструкций». Паддингтон приподнял шляпу. «Прошу прощения, мне бы надо повидать мистера Шуберта», — объяснил он. «Шербета?» — переспросил служитель, приставив ладонь к уху. Оркестр как раз дошел до громкого пассажа, и расслышать Паддингтона было нелегко. «Сходите вон туда», — посоветовал он, указывая на киоск неподалеку. «Может, у них и есть стаканчик-другой?» «Стаканчик-другой?» — воскликнул Паддингтон вне себя от изумления. «Ну да», — сказал служитель, — «только уж давайте поживее. Одна лапа здесь, другая там». Окликнул он медвежонка, который с озабоченным видом затрусил через газон. «А то придется мне взять с вас еще 6 пенсов». Примечание переводчика. «В Англии нигде не встретишь табличек «По газонам не ходить». Да и вообще, английский парк больше похож на лес, очень ухоженный и аккуратно прибранный». Ну и вести себя там нужно соответственно. Тетенька, работавшая в киоске, не сразу поняла, в чем дело, когда Паддингтон постучал в стенку. «Ну вот», — сказала она, перегнувшись через прилавок, «не иначе кто-то из гвардейцев обронил шапку». «Я не шапка», — вознегодовал Паддингтон. «Я медведь и пришел повидать мистера Шуберта». «Мистера Шуберта», — повторила тетенька, понемногу приходя в себя. «Не знаю никого с таким именем, дружок. Есть тут один Берт», — отвечает за садовые стулья, «но он сегодня выходной». Она обернулась к другой тетеньке в глубине киоска. «Ты не знаешь такого мистера Шуберта, Глэдис?» — спросила она. «Тут его разыскивает юный джентльмен-медведь». «Может, это кто из музыкантов?» — неуверенно ответила та. «У них у всех имена какие-то чудные». «Он написал симфонию», — пояснил Паддингтон, «и забыл ее закончить». «Ах, вот оно что!» — сказала первая тетенька. «Пожалуй, на вашем месте я бы пошла и подождала под самой эстрадой. Когда они будут спускаться, то уж мимо вас не пройдут. Можете там у задней дверцы подождать», — добавила она, «чтобы не отвлекать публику». Поблагодарив обеих тетенек за помощь, Паддингтон потрусил обратно через газон к дверце в задней стенке эстрады, куда вели ступеньки. На дверце висела табличка «Посторонним вход воспрещен». Паддингтон, как известно, любил все новое.